Вместо ответа киваю на выпавшие из рук отравителя фляги и свой бурдюк с развязанными затяжками горловины. Сумел же этот гаденыш сильно удивить. Я тут уже полностью уверился в том, что являюсь единственным пользователем внутренней силы. Ан, нет, кое-кто просто скрывался до поры до времени. Или что я терпеливо ждал его подлости, позволило вовремя вмешаться. Его аура на краткий миг ярко вспыхнула, а затем видимый мне образ сначала поплыл, сменившись моим собственным. В следующее мгновение мне захотелось смотреть куда угодно, но только не в сторону нашей общей телеги. Лишь резкое насыщение всего тела собственной силой сняло наваждение. Рывок к подлому диверсанту, хватаю его за запястье со стороны спины, и тут сила из моего источника вдруг сама нашла удачный канал истечения, ворвавшись в чужое тело, перегрузив его каналы и, походу, взорвав его источник. Тело вроде бы пока живо, однако с аурой творятся какие-то странные метаморфозы. Так-так, сотник подходит ближе и поднимает выпавшие из рук отравителя фляги, демонстративно принюхиваясь к ним. На скрючившееся в позе эмбриона тело ноль внимания. Я все же сумел предупредить его ночью о чужих замыслах, сильно озадачив. Потому сейчас жду от него целого представления, благо нас уже окружили любопытные зрители. Даже купцы со своими подручными пожаловали. Кажется, мне эта фляга хорошо знакома, как и ее содержимое. Он демонстративно вытянул на руке флягу напарника отравителя. «Лови», — кинул он ее бывшему хозяину. «Сделаешь из нее пару глотков или сразу признаешься, что там сейчас находится?» Мужик схватил ее, но по его лицу сразу стало все всем понятно. «Я, он меня попросил». Такой виноватый взгляд. «Это падали ты», — сотник пометил носком сапога скрюченное тело, показывая вытянутой палицей на его поникшего напарника. «Навсегда исключаетесь из нашего отряда. Дальше вы идете без нас, куда вам только заблагорассудится. Приблизитесь к каравану на расстоянии прямой видимости, отдам команду атаковать вас как обычных разбойников. Разойтись по местам», — скомандовал он всем остальным. К моей радости, неожиданное известие было встречено остальными мужиками без явного недовольства и вполне ожидаемых возражений. Лишь купцы откровенно скривили холеные морды. Скинув с нашей общей телеги личные вещи проштрафившихся бойцов, мы вскоре двинулись в путь. Первое тело так и валялось в позе эмбриона, а его напарник все же двинулся за нами следом, прекрасно понимая, чем для него грозит отставание. Какое-то время я замыкал колонну, отслеживая его перемещение с помощью обостренных чувств. Затем переместился обратно в голову, заняв привычное место лидера. День пути прошел спокойно, произошла лишь одна стычка с мелкой группкой из трех ящеров. На вечернем привале я пробежался по пройденным караванам следам, но никого не смог обнаружить. Мужик совсем отстал или стал закуской для сопровождавших наш караван мелких ящеров. Что же он сам выбрал свою судьбу? Пятая глава. Настоящая цивилизация. С каждым пройденным километром, или как здесь их называют, перегоном, дорога становилась все лучше и лучше. Исчезли кусты вдоль обочин. Видно, что щебенистое полотно относительно недавно подсыпалось. И вот, наконец, мы вышли из леса к сложенной из камня внешней городской стене. Дорога пошла мимо нее по заросшему разнотравьем, расчищенному от деревьев и кустов пространству. Видимая высота городской стены около 5 моих ростов. Вряд ли она выдержит серьезного натиска, ибо скрепляющего раствора в щелях совсем мало. Во многих местах видны большие щели, и таранным ударом большого бревна ее запросто обрушишь. Или потихоньку расковырять можно. Да и оборонительных строений на стене тоже нет. Ни башен, ни бойниц. Верхушка просто ровная, местами осыпавшаяся от времени. Но стена есть стена, чтобы ее перелезть придется затратить много усилий, построена определенно в глубокой древности, ибо камни снизу уже плотно обросли мхом, а наверху покрылись придающим стенам красивый пятнистый оттенок чрезвычайно медленно растущим скальным лишайником. Тут нужно говорить о пошедших с ее постройки многих тысячах лет. Достаточно скоро отметил, что стена имеет строгую форму окружности с радиусом в несколько километров. Даже и не думал раньше, что здесь вообще бывают столь большие города. Сколько же усилий ушло на возведение такой стены. И вот, наконец, наш караван медленно подошел к воротной арке и раскрытым настежь высоким воротам. Выполнены они тоже из напоминающего серый гранит камня, но камня, обработанного на очень высоком технологическом уровне. Остаточная полировка определенно присутствует. У ворот дежурило 6 стражников в однотипной кожаной броне и с начищенными до золотого блеска бронзовыми нагрудниками. Вооружены, как и большинство наших бойцов, ребристыми палицами и метательными дротиками. Похоже, основная опасность здесь – это вездесущие лесные ящеры. Как же они мне надоели за время пути, кто бы только знал. Уже их деликатесная вырезка в глотке застревает. При приближении ворот, караванщики отправили всех нас в хвост. Опять придется нюхать вонючие испражнения тягловых ящеров. У них рефлекс сразу же облегчаться, едва снизился темп движения. Я хотел было возмутиться, ругаясь на языке горцев и размахивая руками, но сотник Лок вовремя подхватил меня за локоток, отводя в сторону от дороги. «С купцами мы здесь окончательно расходимся», — тихо проинформировал он меня. «Расплатятся они через гильдию, это уже их проблемы. Мы как бы вообще не с ними пришли, и ничего не знаем о грузе на их телегах». Еще тише добавил он. «Нам нужно просто подождать, пока они договорятся со стражниками, тогда мы все сможем пройти в город без оплаты. Ты полностью выполнил нашу тайную договоренность, доказал силу и показал весомое достоинство, потому я сегодня же отдам свой голос за тебя в гильдии помимо одного подношения знакомому клерку. Монет на обязательный взнос тоже должно хватить. Считай, платок наемника у тебя уже на шее», несказанно порадовал он меня, «ибо платок легко заменит тут все прочие документы и откроет многие пути. Никто больше не посмотрит на меня как на ущербного дикаря, за которым никто не стоит, и с ним можно сделать все, что угодно. Например, обидеть с пользой для своего кармана. Мы дружно устроились прямо на цветущем поле рядом с нашей общей телегой. Все, кто дошел и кто выжил». Облегчившийся в сторонке впряженный ящер с ослабленной подпругой стал меланхолично срывать и громко чавкая пережевывать сочную траву. Купцы долго торговались со стражниками, картинно размахивая руками, а их ругань порой долетала до нас вместе с порывами ветра, но так и не подпустили стражников к закрытому шкурами грузу на телегах. Я хорошо видел, купцы и стражники давно знакомы, и стражники вполне догадываются, чего сюда везут со стороны дальних гор. Наверняка и о таможенных расценках все давно договорились, однако каждый раз соблюдали красочный ритуал ругани и размахивания руками на потеху собравшейся публики. Светило давно перевалило зенит, жаря совершенно немилосердно. Хотелось скинуть с пропотевшего тела броню и плюхнуться в холодный ручей, однако проходилось терпеть и ждать. Наконец-то ритуал прибытия завершился, и караван двинулся через ворота. Мы дружно поднялись, оторвав ящера от пережевывания травы, и направились вслед за ним. Заметно повеселевшие стражники тепло поздоровались с сотником, презрительно посмотрев на всех остальных, лишь немного задержавшись взглядами на моей фигуре. Дикий горец, да и еще пацан, и как он вообще затесался в наемничью компанию. Особого интереса я у них не вызвал. Выгляжу почти как все, разве только доспех другой, выглядит более легким. Свой лук я разобрал и убрал в заплечный мешок вместе с трофейным мечом, и теперь при мне на виду лишь три сохранившихся дротика и обычная бронзовая палица. Смотреть ни на что. Вот нашу телегу стражники захотели внимательно осмотреть, вдруг там для них специально чего-то хорошее положили, но Лок крикнул им о том, что груз принадлежит членам гильдии наемников, и то и определенно не понравится их излишнее внимание. Он сейчас многое брал на себя, кандидаты ведь еще не члены гильдии, имея приличную долю с завершившегося контракта. Остальным же купцы заплатят буквально по остаточному принципу, и уж трясти с них торговую пошлину как-то совсем неприлично. Стражники прониклись и вернулись на прежние места, с весьма недовольными рожами пропуская нас внутрь ворот. Сразу за воротами пошли явные предместья, или сказать откровенно, обычные трущобы. Бедные дощатые домики с чахлыми садочками за заборчиками из плетеных прутиков. Да и пахло тут отнюдь не цветами. Кое-что благоухало прямо на дороге, и это кинули совсем не ящеры. «Вздумаешь погулять по городу, сюда не суйся», — шепнул мне сотник на ухо, активно крутя головой, словно высматривал обычную в лесу опасность. «Здешние бездельники считают всех пришлых законной добычей, а если ты решишь доказать, как сильно они ошибаются, тобой уже заинтересуются местные власти». Тут все давно прогнило и разложилось. Он с заметным презрением сплюнул на землю, заметив смотревшую в нашу сторону группку каких-то оборванцев. Тел 7, одежда у всех грязная и рваная, но за пояса заткнуты палицы, а в оружейных перевязях дротики с хорошими бронзовыми наконечниками. В нашу сторону смотрит с заметным вызовом. «Местная элита», — прокомментировал Лок, отметив, куда я пристально смотрю. «Спрячь взгляд, ты их нервируешь», — приказал он мне. Теперь мы говорили на общем языке. После инцидента с отравителями, Я перестал изображать совсем уж тупого горца, выучив язык за время нашего путешествия, но сам говорил мало и с сильным акцентом, часто путая отдельные слова и ошибочно строя предложения. «Могут напасть», — сильно изумился поступившему приказу. «Это вряд ли», — сотник усмехнулся. «Мы гораздо опаснее их, и они это прекрасно видят. Вот закидать дерьмом издалека запросто постараются. Типа это их территория. Откуда они это дерьмо-то возьмут?» Искренне изумился. «Прямо на месте и произведут? Откуда-то возьмут? Ты не сомневайся», — хохотнул сотник. «Здесь все буквально в дерьме и живут. Если кто предложит тебе местный хмельной напиток Питерь, не вздумай его пить. Из него делают», — быстро догадался, что к чему. «Естественно», — Лок картинно фыркнул. «Да», — только и выдохнул я, еще раз бросив взгляд в сторону медленно удаляющейся группки аборигенов. «Плохо понимаю, почему городские власти такое безобразие терпят. Ты же раньше рассказывал, что это очень богатый торговый город». «Богатый, так и есть», — сотник привычно огляделся по сторонам, после чего внимательно взглянул на меня. «Городской верхушке важна общая численность жителей», — начал он пояснять. «Какие-то там древние законы, связанные с обороной окраин империи, действуют до сих пор. По ним все периферийные города должны поддерживать строго определенный мобилизационный потенциал, дабы в случае опасности сдержать нападение внешних врагов до подхода основных сил из ядра». Он о чем-то призадумался, а я тем временем пытался сообразить, против кого нужны столь серьезные приготовления, с кем здешнему народу вообще воевать, с расплодившимися дикарями. Хм, скорее всего, опасность грозит со стороны очередных пришельцев из других миров. Заявится сюда какая-то цивилизация типа хищных карликов и начнет отвоевывать у аборигенов жизненное пространство. Периферийные города будут обречены, но дадут время подготовиться к войне имперскому ядру. Тогда все выглядит вполне логично. Еще было что-то связанное с отношениями земельных владельцев, кому из них больше положено чего-то там, я не особо интересовался, снова заговорил сотник, наконец-то вынырнув из раздумий. Так вот, они и поддерживают нужную численность за счет этих человеческих отбросов. Город выделяет им какое-то содержание на еду, они практически ничего не делают и только плодятся. В богатую часть города их не пускает стража, но здесь они полновластные хозяева. Тем временем мы за разговором уже проехали трущобы и встали перед закрытыми внутренними городскими воротами в ажурной железной арке над дорогой. Здесь чувствовалась утонченная красота работы, а не грубая массивность, как у внешних ворот. И тут каменные стены отсутствовали, вместо них разрослись плотные колючие кусты высотой в 4 моих роста с множеством белых соцветий, местами сменившихся завязями первых ягод. Красиво и практично, заодно запах цветов подавляет стойкое амбре от жителей трущоб. А колючки этих кустов ядовитые, их даже всеядные ящеры щипать избегают, потому через такую преграду пролезть почти невозможно. Сотник Лок ловко спрыгнул с телеги, направившись к дежурному наряду стражи у ворот. Его сразу узнали, открыв перед нами дорогу без лишних разговоров. Хорошо состоять на хорошем счету в гильдии наемников. Внутренняя часть города утопала в зеленых насаждениях. Аккуратно подстриженные кусты, цветущие плодовые деревья и просто красиво висящие на растяжках над дорогой лианы с крупными цветками. Запах стоял просто умопомрачительный. Вокруг пахучих цветов, часто махая крылышками, юрко порхали мелкие пташки, типа земных колибри. В темноте же вылетят крупные мотыльки и другие опылители. К вечеру и запах цветов соответственно поменяется, став менее резким и сильным. Примерно как было в лесу. Поехав квартал по основной дороге, мы свернули на боковую улицу к постоялым дворам. Длинные двухэтажные строения с белыми отштукатуренными стенами здесь располагались один за другим. Мы свернули к четвертому, самому крайнему на этой улице. «Разгружаемся», — приказал Лок шедшим за телегой бойцам и мне, нагло устроившемуся сверху. Стоило нам поскидывать с телеги наши пожитки, как со стороны постоялого двора за телегой пришла тройка опрятных ребятишек в хорошей одежде. У одного чуть постарше остальных на голове был венец. Они перекинулись парой слов с сотником и увели нашего ящера под уздцы вместе с телегой в обратном нашему прибытию направлении. «Здесь держать телеги и ящеров нельзя, для них в городе есть особое место», — пояснил Лок, отвечая на дружное недоумение наших лиц. Мы лишь пожали плечами и, тяжело нагрузившись, пошли за ним заселяться. Постоялый двор оказался таверной. Почти весь большой зал первого этажа представлял собой заведение общепита. Столы, столики, стулья, несколько стоек выдачи заказов и напитков. На первый взгляд вполне пристойно, чисто, ухожено, хорошо пахнет. У меня сразу рот наполнился слюной, стоило лишь взглянуть на исходящую паром и ароматами приличную тушу замаринованного мясного ящера над пышущими углями за одной из стоек. Судя по выражению лиц и алчущим взглядам остальных бойцов, поддался призывам кулинарной магии не только один я, лишь сотник Лок смотрел на нас с ехидной ухмылкой. Сначала заселимся в номера, затем настоятельно рекомендую всем посетить мыльню в подвале, а после можете смело пропивать и проедать полученные за удачный контракт деньги. Он вывел нас из глубокого желудочного транса. Монеты скоро выдам, обрадовал он нас еще больше. Суета затянулась до самой ночи, мы оказались далеко не первым заселившимся сюда отрядом наемников. Пришлось ждать и своей очереди в мыльню. Горячая вода, какое же это великое наслаждение. Пусть и тоненькая струйка, но как же я по ней соскучился. Буквально с прошлой жизни. Затем ждал заказанное блюдо, осматривая рассевшийся за столики народ и пуская слюну. Разного народу в зале хватало. Почти все места были заняты и лишь оставались свободными зарезервированные столики для постояльцев. Так и для нашей компании выделили отдельный столик в углу у большого окна, за которым раскинулся цветущий сад. В городе завтра утром открывается большая ярмарка, куда так сильно спешили наши купцы. Но они предпочли заселиться в более респектабельные заведения, где лишь один день постоя стоил примерно столько же, сколько я заработал за этот опасный контракт. Могут себе позволить. Прибывший и еще прибывавший народ смывал с себя дорожную пыль, хорошенько насыщался простой пищей жареного мясного ящера с овощами и корнеплодами, вряд ли назовешь изысканным кушаньем, и отправлялся в номера отсыпаться. Теперь можно временно расслабиться, забыв о постоянной опасности леса. Я уснул, едва коснувшись головой пахнущей свежим сеном подушки. Стоило мне утром после привычного для цивилизованного человека водного мациона появиться в зале таверны, как меня сразу же подозвал к нашему столику чем-то сильно довольный сотник Лок. Он встал гораздо раньше всех нас и явно успел куда-то сходить, судя по приличному слою свежей пыли на его сапогах. «Теперь это твое, Жар». Он выложил на стол передо мной треугольный белый платок из тонкой ткани с одинокой черной печатью. Тот самый вожделенный платок наемника, о котором я столько мечтал, и сколько приложил сил для его обретения. Бережно взяв его в руки, долго стоял на одном месте с застывшей глупой улыбкой на лице. «Подсказать, как правильно завязать узел?» Сотник вывел меня из блаженного состояния. «Попробую сам». Окончательно очнулся от накатившего наваждения, накидывая платок на свою шею. «Я ведь еще успел в своем детстве побывать в радах пионеров. Тогда еще был Советский Союз, который прямо на моих детских глазах прекратил свое существование, развалившись на отдельные государства. Перейти из пионеров в комсомольцы я уже не успел. Но далекая память о прошлой жизни превратилась в набор рефлексов нового тела, как будто эти самые пальцы много раз поутру завязывали на шее алый галстук юного пионера. Несколько давно забытых и между тем столь привычных движений, и я окончательно расправляю кончики галстука, завязав его красивым ровным узлом. Легкое движение внутренней силы, и только теперь осознаю, этот платок только мой. Другой человек получит сильный ожог, решившись примерить его на собственной шее. Магия. Надо же, как ловко. Лок только качает головой, отмечая мои действия. «Давно тренируешься?» – спросил он с заметной ухмылкой. Я лишь скосил взгляд в его сторону, продолжая стоять с гордо поднятой головой. Теперь в глазах окружающих я не мелкий дикий горец, голь перекатная, потенциальный раб или что-то вроде того, а самый настоящий наемник, достойный уважения отважный боец, действительный член большой и влиятельной гильдии. Носи пока, не снимая, пусть он полностью насытится твоей силой. Сотника только позабавила моя эмоциональная реакция. Тут тебе вряд ли кто что поперек скажет, но вдруг, открыто идти против нашей гильдии могут только законченные глупцы. Даже важные горожане станут вежливо разговаривать, если вдруг захотят к тебе обратиться. «Чем собираешься заниматься?» — неожиданно спросил он. «На торги бы сходить». Мечтательно поднял взгляд к потолку. Захотелось посмотреть, чем живет реально развитая цивилизация. Да и кое-что приобрести стоит. Как минимум, новые наконечники для стрел и дротиков заказать взамен потерянных и расколовшихся. Бронза, даже особая из отхода, далеко не лучший оружейный металл. Прицениться к нормальной одежде тоже стоило. Я ведь активно расту. Скоро в свои доспехи перестану влезать. Вот это как раз самая серьезная проблема в ближайшей перспективе. Сколько-то еще можно наиграть за счет отпускания ремешков. Этот сезон, возможно, еще в ней прохожу. А дальше придется срочно искать замену. Сильно худшую замену, стоит отметить. Ведь купить такие же доспехи можно только у хищных карликов. Без их особой магии кожу не зачаровать. Обычные же кожаные доспехи, в которых тут ходят наемники и стража, сильно тяжелее и без столь замечательного свойства мгновенного затвердевания при ударе или укусе. Сегодня только первый день, тебе нечего там делать, Лок быстро разбил мой мечтательный настрой. Завтра цены упадут и товара больше появится. Не все купцы к торгу успели, особенно со стороны больших городов. Да и народу чуток поубавится. В суетящейся толпе легко остаться без кошеля. Даже и не заметишь, как он потеряется. Есть другие предложения, быстро догадался, что сотнику я зачем-то понадобился. Да, тот утвердительно кивнул. Сходишь со мной на зверский рынок, я хочу продать нашего ящера. Телегу я уже выгодно пристроил. Вопрос прекрасно читался на моем лице. Неизвестно, какой удастся взять следующий контракт, пояснил он мне. Сомневаюсь, что мы снова сразу отправимся с караваном в дикие земли. Придется ждать четвертину сезона. Знакомые купцы соберутся только, чтобы обернуться перед холодами. Да и отсюда наверняка пойдут в другой город с другим товаром. Столько кормить ящера и платить за простой телеги, слишком накладно получается, выдохнул он. Предполагаю подрядиться к тем, кто повезет товары с этой ярмарки через леса по другим мелким городкам дальней периферии. Для торговых дорог между большими городами наш отряд откровенно слабоват. Без магической защиты там делать нечего. А она пока есть только у меня одного. Как же мои трофеи? Поднял на него изумленный взгляд. Ты их еще попробуй, подчини, ухмыльнулся сотник. Закончится ярмарка, сходишь к специалисту по этой части, как мы прежде договаривались. Он сможет снять старую привязку, и тогда ты получишь серьезную прибавку к гильдейскому рейтингу и стоимости твоего найма. Вот тогда с тобой в отряде мы уже сможем подрядиться на охрану проводки между большими городами, если вдруг кому из купцов потребуется второй отряд. Почему не первый? Продолжал удивляться. Ты сможешь заявить подтвержденный опыт проводки по торговым дорогам, не глухим лесам с дикими ящерами, а большим дорогам с настоящими разбойниками, примерно такими же, как тот странный чудик. Понял, быстро опустил взгляд, понимая правоту его слов. Когда спустились в зал наши товарищи, мы уже обо всем договорились, плотно перекусили и собрались в путь. Рассказывать о зверском рынке особо нечего. Множество вонючих ящеров, горы вонючего дерьма и прилично пованивающие торговцы живой скотиной. Со всех сторон рынок окружался высокими кустами, и они оказались какими-то особенными, начисто отсекавшими всю эту вонь от ближайших окрестностей. Удивительная биотехнология. Наверняка в них скрыта какая-то связанная сила, я не смог ничего разглядеть, как ни пытался, только нюхать результат или его не нюхать за пределами рынка. Зачем я понадобился Лаку в деле торговали, так и не понял. Он все сделал сам, нашел знакомого торговца, минут 20 ожесточенно торговался, после чего отдал ему бумажный квиток с указанием, где нужно забирать товар. Ящера сюда везти, к счастью, не потребовалось. Возможно, я бы пригодился, если бы Лок не встретил своего старого знакомого, и нам бы пришлось идти за нашей тягловой скотиной. А так я просто активно крутил головой, периодически морщись от стойкой вони зверского рынка. И только выйдя за его пределы, облегченно выдохнул. Теперь нужно снова платить за мыльню и постирушки. От одежды тоже заметно попахивало, а вторая смена у меня по понятным причинам отсутствовала. Носить же в городе доспехи прилично только стражникам. Когда я снова выбрался в большой зал таверны из мыльни, обстановка там сильно поменялась. Столы и стулья частично убрали, а из части столов в освобожденном центре сделали что-то вроде огромной трехмерной карты местности. Если кто-то в детстве делал из бумаги макеты с лесами, домиками и дорогами, это примерно оно. Но тут масштаб. Макет изображал просто огромную страну. Спешите участвовать в увлекательной игре «Купцы и дороги». Громко на весь зал возопил хорошо одетый в светло-салатовый пижонский костюм высокий мужчина. Он был реально высоким, явно выше 2 условных метров, да и в остальном его фигура заметно выделялась, хотя сложно в нем отметить именно бойца. Руки холеные, чистые, без заметных мозолей от частого упражнения с оружием. Прическа, вот впервые в этом мире вижу настоящую модельную стрижку. Волосы темно-каштановые, вьющиеся. Спешите, спешите, уважаемые, игровых мест всего 8. Цена стартового взноса всего 12 серебрушек. Продолжил зазывать он. Кто хочет просто посмотреть, пока цена места всего серебрушка. Спешите, скоро все сильно подорожает. Хм, 12 серебрушек. Задумался я, кому как, а для простого наемника это дорого, но и сидеть до темноты без дела ужасно скучно, а игра явно предполагает возможность выигрыша. Погляжу, первая пара участников уже у стола, отсчитывают монеты из кошелей. Эти явно не наемники, больше похожи на обычных горожан. Решил рискнуть существенной частью своего заработка, вдруг повезет. Денег оставалось маловато. Почти все прежние запасы монет отдал сотнику для обязательного первого взноса в гильдию. Но на мелкие расходы должно хватить, а там я распродам привезенный товар и пополню запас наличности. Желаете присоединиться или посмотреть, юный боец? Спросил высокий распорядитель игры с нотками явного удивления. Вместо ответа протянул ему вытащенные из кошеля 12 монет. Тот взял их из моих рук, выдав мне 12 небольших карточек и книжицу побольше с правилами игры. «Надеюсь, вы умеете читать», — он покачал головой. «Но вы можете за пару серебрух нанять грамотного помощника», — он кивнул мгновенно подскочившему мальчишке в хорошей одежде. «Наверное, мой ровесник, простое ухоженное лицо, чистые руки, на голове венец, одежда идеально сидит на теле, ни пятнышка, ни пылинки. Определенно горожанин из богатой семьи. Справлюсь», — окинул мальчишку неприязненным взглядом. «Мне он чем-то не понравился, вероятнее всего хитрым блеском бегающих глазок». И пока зазывала, собирал остальных игроков и приглашал любопытных зрителей, быстро ознакомился с правилами. Суть игры заключалась в проводке торгового каравана из одного условного населенного пункта на одной стороне карты к другому, на другом конце. Дорог между ними было много, как и других населенных пунктов, маленьких и больших. Дороги сильно различались качеством, количеством необходимых для прохождения ходов и вероятной опасностью. В городах можно продавать и покупать попутные товары, нанимать бойцов в охрану. Для этого тратились игровые очки или можно было доложить в игровой банк дополнительных монет из своего кармана. С разбойниками можно воевать или откупаться от их претензий, игровыми очками или реальными деньгами. Игровой банк снимал пришедший к финишу первым игрок, но при этом еще учитывалась и его торговая активность, ему требовалось удачно распродать в точке финиша привезенный товар. Каждый населенный пункт на карте имел свои отличительные особенности по ценам и товару, причем, они еще определялись броском игровых костей. К началу я более-менее разобрался, что к чему, задумавшись о том, каким сделать свой первый ход. От этого могло очень много зависеть. Игра стартовала выяснением очередности хода игроков. Каждый брал в руки стакан с двумя кубиками и бросал их на стол. У кого выпала большая сумма, тот и лидер. Меня почему-то поставили в конец очереди, хотя я подошел в числе первых. Бросок, кубики закувыркались по столу, успокоившись в небольших ямках. 6-6 на верхних гранях, народ изумленно выдыхает. «Походу, я начну игру первым». Распорядитель с ухмылкой протягивает мне карточки с обозначением товара и наемничьего контракта. «У всех игроков одинаковый стартовый набор. Не желаете доложить в банк, выбрав дополнительные возможности?» — спрашивает он любезным тоном. Достаю из кошеля 4 монеты, передавая их ему в руки, и вытягиваю дополнительные карты. «Кроме стандартного набора мне нужно больше товара и элитный отряд наемников. Вот тот как раз и стоит 3 лишних монеты. И еще, стоит заметить, элитных отрядов на старте только 2. Можно нанять кого-то подешевле, но я вижу впереди по дороге признак явной опасности. Тут ведь еще один тонкий момент. Если я первым прохожу опасную точку, то в зависимости от результата, следующим за мной игрокам может больше повезти. Или наоборот, если я разобью сидящую на точке банду разбойников, то на несколько ходов она становится безопасной. Еще момент, разбойники здесь умные, видя заметный перевес сил у охраны каравана, они воздержатся от нападения. Естественно, признаки опасных мест не показывают уровень силы засевших там банд, все определится по результату хода и выпавших карт места. Второй бросок кубиков, 5-3, то есть могу сделать 8 шагов по выбранной дороге. Как раз столько нужно до первой развилки и признака опасности. Но пройти по нарисованной дороге, узнав, что там меня ждет, я смогу только после того, как сделают ходы остальные игроки. Ага, процесс пошел. Еще один игрок, один из явных горожан, решил доложиться в банк, добавив себе товары и охраны. На элитный отряд он поскупился, взяв пару обычных отрядов. Больше, не значит лучше. Посмотрим. Остальные обошлись тем, что есть и сделали свои броски. Предпоследнему игроку повезло на две шестерки. Вот он точно проскочит первое опасное место. Так, теперь вскрываемся. Верхняя карта темно-фиолетовая с цифрой 5. Мне противостоит крупная банда с пятым уровнем силы. Мои же наемники совокупно весят в 8. Разрыв мал, разбойники гарантированно нападают. Нужно снова бросать кубики, которые и определят исход схватки. За бандитов бросает распорядитель 3.2, мой бросок 4.3. Напрягшиеся зрители дружно выдохнули. При проявившемся явном перевесе сил разбойники благоразумно отказались от продолжения атаки. Еще один бросок, определяю количество шагов следующего хода. 5.1, маловато. Так хотелось сразу дойти до лежащего на выбранной дороге небольшого городка. Не хватило пары шагов. Пока я размышлял, решилась ситуация с остальными игроками. Следовавший за мной купец угодил в засаду, но ему повезло с броском. Отделался легким испугом и потерей 2 единиц силы своих наемников. Но при этом он погасил разбойничью карту, открыв свободный путь идущим следом. Их броски были весьма удачными, и я явно оказывался уже в числе отстающих, тем более они пошли по основной короткой дороге, а я свернул в сторону. Следующий бросок хода я пропускал. Мне нужно зайти в город и там расторговаться, а для этого хватало минимального 1-1. Но торговый успех тоже определялся броском, каждый городок имел по 6 карт. Бросок одного кубика, 1. Мне выпала красная карточка с ценами на товар и предложением местной гильдии наемников. Повезло. Эта карта означала ярмарку в городе, я пропускал следующий ход, но очень выгодно пристраивал весь привезенный товар, набирая много нового. Полученной прибыли хватило на наем еще одного элитного отряда, единственного в этом городе. Без него прикрыть сильно разросшийся караван было бы сложно. Игра становилась все более азартной. Другие игроки попадали в различные ситуации, кому-то пришлось откупаться от разбойников, докладывая в банк из кармана, дабы не вылететь из игры раньше срока. Другие, видя мой первый успех, тоже закупили товары и усилили охрану. Но это мало кому помогало, так как элитные отряды на их пути встречались редко. Зато разбойников хватило на всех. Защитники в схватках выбывали, приходилось нанимать новых, а это всегда расходы. Мой путь тоже оказался извилистый и опасен. Неудачный бросок, я угодил в ловушку. Исход драки решился 3 бросками, в одном месте собралось сразу 3 больших банды. 2 броска выдали мое заметное превосходство, а в третьем распорядитель бросил 2 шестерки. А я только 5.2, но мои наемники все равно имели перевес сил, потому я отделался только потерей 1 элитного отряда в полном составе. Товар остался цел. В следующем на пути городе торговля оказалась удачной, но кого-либо нанять я не смог, за что поплатился на переходе к другому городу. Наемники отбили наскок, но я потерял половину товара. Дальнейший путь вышел более удачным, мне везло проскакивать опасные места, зато провалился в торговле. Просто перестали попадаться удачные расклады. И как-то так получилось, что я первым привел свой караван к финальной точке маршрута, опередив ближайшего конкурента всего на 2 шага. Хоть мне формально и доставался игровой банк, но по очкам я все же заметно проигрывал, ибо другие игроки доставили к финишу товар из первого города, а там он стоил куда больше, чем вес формальной победы. Игровые правила в этом случае предписывали совершить 2-й раунд. Проведя караван из точки финиша обратно, все же выигрывает здесь тот, кто больше зарабатывает. А игровой банк тем временем рос, прозрачная банка заполнилась блестящим серебром. Распорядитель объявил паузу в несколько минут, нам принесли закуску и напитки. Я огляделся, мысленно присвистнув. Наш огромный стол оказался в плотном кругу любопытных зрителей, и ведь каждый из них заплатил минимум по серебряной монете. Тут куда больше игрового банка получается. Устроители этой развлекательной игры без всякого риска только за один день заработали уже куда больше, чем наш отряд за опасный контракт. Впору серьезно задуматься. Пара игроков возжелала покинуть игровой стол, так как для них условия продолжения игры оказались слишком тяжелыми. Но на их место и на их условия сразу же нашлась пара желающих. Солидные такие мужчины в хорошей одежде, скорее всего настоящие купцы, пришли сюда развлечься после торгового дня, и с них уже брали не серебро, а синие треугольные монеты, так называемые триги. Я про них знал, но впервые видел. Они гораздо ценнее серебра, к Кстати, купцы сразу же стали докладывать в банк лишние монеты, исправляя ситуацию выбывших игроков и закупая дополнительные карты. Ставки резко возрастали, мне докладывать было просто нечего, так как теперь все стоило уже в тригах. Расчет только на одну удачу и сохранившиеся условия от первой партии. Один элитный отряд все же оставался за мной. Снова мой первый ход. Удачный бросок. 6-6. Проскакиваю опасные места, сворачивая с основной дороги. В первом городе торга нет, но есть элитный отряд. На него хватает впритык игровых карточек, нанимаю без раздумий. Сразу по выходу на дорогу стычка с крупной бандой, по силам мы равны. У распорядителя 2, 3, у меня 6, 5, редкая удача. Полный разгром банды и богатые трофеи. Второй город, пусто, третий, пусто, четвертый, пусто. Ни торга, ничего, только напрасный пропуск ходов. Вошедшие в игру купцы играют агрессивно. Они идут по основному тракту, иногда сворачивая в близкие городки. Трое игроков из первого раунда выбыли, нарвавшись на крупные банды и потеряв весь товар. У меня снова стычка. Перевес на стороне банды, и опять я удачно бросил кубики. 6-6. Распорядитель 3-2. Словно он мне подыгрывает. Вторая большая удача, богатые трофеи, но я уже вижу, что прихожу к финишу в лучшем случае третьим. Предпоследний город на маршруте, выпадает карта большой ярмарки. Выгодно распродаюсь и покупаю много нового товара. Раз не получается победить, потягаемся по очкам. И действительно, изрядно пополнившие игровой банк синими монетами купцы приходят к финишу первыми, но моя общая прибыль заметно выше их совокупного прибытка, что предусмотрено правилами. Третий раунд. Как все хитро задумано. К настоящему моменту я уже заметно устал. Хотелось посетить туалет, но нельзя покидать игровой стол. Продай место, парень. Ко мне сзади подошел еще один купец. Крупный жилистый мужик в темном костюме из атласной ткани. Лицо обветренное, взгляд острый и весьма располагающая улыбка. Явно ведь по дорогам караваны водит, да и за оружие при необходимости запросто схватится. Я окинул его изучающим взором, мысленно прикидывая возможные варианты. Плохо то, я просто не знаю, сколько мое место сейчас реально стоит. Понятное дело, больше, чем вложил, но вот насколько, вопрос.